Дерево, дом, река и лодка. Сиротные дни пошли, непрекаянные. Мокрый снег без конца. Небо даже через окно давит на плечи. Укрылась во что-то черное подлиннее, чтоб не так продувало, и все же пошла до реки. Дядя в лес не ходил, дрова и воду носил. Я и не ходила никуда без дела. У печи тепло. А тут подняла глаза. Небо крошится без разбора, сыплется на все, что плохо укрыто, зато будто острее хочется чувствовать снег. Снежинок до того много, что глазами за каждой не уследишь, но различить бы касание, их запомнить. Вот и стою, домой не иду. Стою под снегопадом, никому не нужным, беспомощным, тающим на лету. И думаю, пускай тает скорее. Может, так оно лучше для всех. Только бы внутри белизна не растаяла. Та самая, что в каждом беловодце живет. Та самая, что в ледоходные дни уплывает в белое море, но капли ее повсюду остаются. Море у нас не жадное, куда ему столько? Только сугробы давно серые. Может, и море давно. Много я горячилась в последнее время. Пускай больше в себе держала, но все же. По нашим беловодским поверьям, в горячке белизна внутри человека может растаять. Потому размеренно жили от ледохода до ледохода. На весь год света и сил хватало. Надвигались тучи, одна больше другой, воедино. Сквозь снег появилась девушка. Прижимает что-то к груди, изо всех сил укрывает. Это была картина. Странная девушка, кто же носит картины во время снегопада? А снег переходил в дождь. Мы встретились недалеко от сарая тети Клаши. У нас редко замки на сараях, но тетя Клаша дрова закрывала, именно их. Добро заново нажить можно, а дрова, говорит, запасать некому. Не надеялась ни на сына, ни на внука. Но все равно ждала, я знаю, и дядю Игната, и Никиту. Замок надежный висит, но про ключи все свои знают. Щелки под шифером. Вы хотя бы сильный заряд переждите. Я окликнула девушку и распахнула дровяник тети Клаши. Стали пережидать. Дрова уложены честь по чести. До того ровно, будто и трогать не стоит. И мы встали смирно прямо на входе. Первым делом девушка достала картину. Я блуждала по ней глазами. Картина была цела, только один уголок поплыл, край неба. Не страшно. Главным на картине был дом. Рядом большое дерево, река и лодка на берегу. То ли день, то ли вечер, то ли лето, то ли осень. Желтеющая серость. Место пограничное и безграничное. Его самое живое пятно — цвета чернозема. Не случайно на нем выросли и огромное дерево, и дом. И неведомая девушка в белом платке облюбовала именно эту землю. Из соседей лишь дерево. Рядом с ним даже добротное жилище кажется маленьким, беззащитным, а девушка и вовсе крошечной. Сильная выходит черная земля, раз вырастила такое дерево. Казалось бы, ствол тонкий, а какая добротная крона. Вырви дерево, опустеет округа. Плоской, непрекаянной станет, продувной, как наш берег, что только лиственницы и держится. Мы продолжали молча стоять в сарае. Я разглядывала картину. Девушка любопытно следила за тем, как перемещается мой взгляд. По шиферу катился мокрый снег. Реку на картине сразу и не заметишь. Тоньше ствола дерева. Течет по нижнему краю. Но из нее вырастают и черная земля, и дом, и дерево. Все на воде стоит. Опять. Под ногами собиралась лужа. Мы принесли снег на себе. Кажется, заряд прошел. Можно идти. Недолго стояли, даже названий не спросила. Имя тоже. Дерево, дом, река и лодка. Вот что запомнилось. У меня, выходит, есть только дерево. Лиственницу свою люблю, хотя кривая она. Скоро ветер и лед совсем ее высушат и расколют. Может, стоит и дерево новое посадить, по-человечески. Моя лиственница придумала вырасти на самом обрыве у гора. Порой, кажется, она висит между угором и рекой. Кто же такие места выбирает для долгой и безбедной жизни? А может, лиственница не выбирала, а просто выросла? Дерево, дом, река и лодка. С домом слишком запутано, хотя и с рекой не легче. Зато с лодкой все ясно. Папа обещал подарить. Надо лишь подождать. А может, иную реку найти? Там и дом, и дерево новое вырастить. Я не лиственница.